Глава 12. Уничтожение. Год 22649. 15-й день 8-й луны. Когда красная звезда взошла над холмами, воины были уже построены перед Кзуром и готовы к битве. Преисполненный надежды на победу, я напутствовал вождей. Протрубил рог, тяжелый молот и звучно ударили в бронзу, и первое войско вступило в лес. Только треть решеток была сделана по старому образцу. Остальные, более прочные и длинные, вмещали 12 человек вместо 6. Такую решетку труднее было поджечь или опрокинуть. Первые часы битвы оказались счастливыми для нас. К исходу третьего часа мы уничтожили 400 ксипихузов, потеряв всего 2000 воинов. Вдохновленный столь радостными вестями, я бросил в бой второе войско. Обе стороны ожесточились, ибо нас опьянял успех, а противник отставил свою жизнь и владение. С четвертого по восьмой час битвы мы отдали не менее 10 000 жизней, но ксипихузы заплатили за них 1000 своих, и теперь в глубине Кзура их укрывалось чуть более 1000. Мои последние сомнения в исходе сражения рассеялись. Я понял, что человек останется властителем мира. Однако на 10-й час битвы наше победное настроение несколько омрачилось. Ксипихузы стали появляться только огромными скоплениями и лишь на полянах. Они прятали звезды, а опрокинуть их было почти невозможно. Разгоряченные битвой воины без страха бросались на врагов. Тогда часть ксипихузов быстро отделялась от остальных, сбивала с ног отважных и уничтожала их. Так погибли 1000 человек, а враг особенных потерь не понес. Увидев это, пшарванны закричали, что все кончено. Паника охватила воинов, и они обратились в бегство. Многие побросали решетки, чтобы быстрее бежать, и поплатились за это жизнью. Сотник сипихузов, бросившиеся в погоню, убило более 2000 пшарванов и захилалов. Страх проник в души людей. Когда гонцы принесли мне эту горькую весть, я понял, что битва будет проиграна, если мне не удастся вернуть завоеванные позиции, прибегнув к удачному маневру. Я тут же отдал приказ о наступлении вождям третьего войска и объявил, что сам поведу его. Я быстро направил свежие силы навстречу бегущим. Вскоре мы оказались лицом к лицу с ксипихузами. Ослепленные яростью, они не успели перестроиться, и мы окружили их. Немногим удалось спастись. Наш успех возродил мужество в сердцах воинов. И я изменил план битвы, приказав отсекать от главных сил по нескольку ксипихузов, окружать и уничтожать их. Ксипихузы сообразили, что наша тактика губительна для них, и снова стали нападать небольшими скоплениями. Битва двух миров, из которых один мог существовать, лишь уничтожив другой, разгорелась с новой силой. Но всякое сомнение в ее исходе исчезло даже у самых малодушных. К 14-му часу против 100 000 человек сражалось едва ли 500 ксипихузов, и эта жалкая кучка врагов могла передвигаться только в границах 6-й части Кзура, что облегчало нам борьбу. Однако, когда сквозь листву деревьев просочился кровавый отсвет сумерек, я, опасаясь засад, прекратил битву. Победа наполнила наши сердца ликованием. Вожди предложили мне стать царем всех народов. Я отказался и посоветовал им никогда не вверять судьбу многих людей в руки одного слабого создания, а поклоняться единому, взяв в земные вожди мудрость.